Айлин Лин. «Счастье из другого мира». Читает Мария Максимова. Пролог. «Ты веришь в сказки?» — спросил меня 6-летний внук. «Да, конечно, дорогой», — мягко улыбнулась ему. «И если в них не верить, то не стоит и мечтать». Ванюша о чем-то задумался. «То есть Илья Муромец на самом деле сражался с Соловьем-разбойником, а смерть Кощея на конце иглы? Значит, домик Бабы-Яги действительно стоит на курьих ножках, а щука может исполнить 3 самых заветных желания?» Его глаза лукаво поблескивали. «И ты обязательно поможешь любимому богатырю победить злодея?» «Я? Как?» Малыш практически подпрыгнул от нетерпения и любопытства. «Глазки закрывай, баю-бай!» Тихонько пропела в ответ, аккуратно поправляя одеяло. «Ну!» Внук только хотел законючить, но все же сладко зевнул, крепче прижимая к груди любимую игрушку. «Богатырю нужна помощь, и без тебя ему не справиться!» Легонько чмокнула засыпающего малыша в теплую щечку. «В царстве снов отыщешь меч-кладенец!» «Змею Горынычу не уйти!» С умилением взглянула на спящего внука. Приткнула краешек одеяла и тихо вышла из детской. Безумно хотелось кофе, и я не стала себе в этом отказывать. Хотя, кто пьет кофе на ночь глядя? Я пью, и это никогда не мешало мне быстро погрузиться в крепкий сон. Родители Вани скоро придут. Глянула на массивные напольные часы. 10:30 ночи. Как раз одну чашку успею выпить в тишине и спокойствии. Вздохнула, направляя стопы на свою уютную кухоньку. Странное ощущение. Давно не чувствовала себя такой уставшей к концу дня. Наполовину пустой чайник показался каким-то неестественно тяжелым. В груди слева слегка заколола. «Совсем ты себя не жалеешь, Марья Ивановна». Подумала про себя, крепче обхватывая ладони ручки чайника, стараясь унять боль. Не люблю врачей. Бесконечное столпотворение в поликлинике, раздраженные старушки, занимающие заветную очередь чуть ли не за несколько часов до начала приема. За свои почти 6 десятков лет никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Даже не помню, когда в последний раз болела простудой. Работа ведущим мастером на заводе, хоть и нелегкая, но всегда была в радость и, кажется, закалила не только мой характер. Любые болячки, будь то обычный насморк или гнойная ангина, просто обходили стороной. Сильная женщина. Ничего не скажешь. Не удержалась я, хмыкнув вслух. Тем временем ноющее покалывание усиливалось. «Да что же это такое?» Поставив чайник на плиту, потерла руку. «И душновато как-то стало». Приоткрыла окно, и в помещение тут же влетела ночная прохлада, смешанная с запахами ранней весны. Пара глубоких вдохов, и боль чуть отступила. «Кажется, я становлюсь чересчур мнительной», — пробормотала под нос, засыпая чайную ложку растворимого кофе в глубокий стакан. «Вот выйду на пенсию, тогда и буду проводить все свое время в больницах, при любом чихе, а сейчас некогда болеть». От яркого кофейного аромата приятно защекотало в носу. Взглянув на приглушенно горящий фонарь за окном, сделала маленький глоток крепкого терпкого напитка и зажмурилась от удовольствия. В этот момент то самое покалывание, о котором я предпочла благополучно забыть, вдруг молнией пронеслось от центра груди по всему телу, заставляя меня резко согнуться пополам. Повезло уронить стакан с кофе в раковину. «Не дай бог, Ванюшка проснется и испугается», — мелькнула заполошная мысль. Изо рта вместо пронзительного крика вырвался приглушенный стон. Мне стоило невероятных душевных и физических сил не заорать. Пока мозг судорожно пытался понять, что происходит, сердце судорожно колотилось, словно стремясь прорвать грудную клетку насквозь. По телу побежал липкий и холодный пот. Грудину сдавило раскаленными тисками, а меня все сильнее накрывала паника. От недостатка кислорода ноги стали ватными, и я попросту рухнула на пол, ударившись плечом о край стола. Дышать становилось все сложнее. Сознание плыло. «Неужели я умру?» Панически пронеслось в голове. Страх смерти накрыл с невероятной силой. И без того страдающее сердце ёкнуло особенно сильно. Новая волна жгучей боли накрыла так, что я попросту провалилась в никуда. Я до смерти боюсь темноты. Еще с самого детства, оказываясь в полумраке, меня накрывала такая паника, что моей маме не оставалось ничего, кроме как оставлять включенным ночник до самого утра. И вот она, тьма. Окружает меня плотным коконом. На каково же было мое удивление, что привычный детский страх не спешил приходить. Сердце стучало ровно, спокойно. Никакой сдавливающей боли и нехватки воздуха. Какое интересное ощущение. На смену панического страха пришел невероятный покой. Даже моргать было лень, и я попросту закрыла глаза, наслаждаясь необычным состоянием невесомости и спокойствия. Как бы это описать? Казалось, словно тело лежит в невероятно теплом море, бережно укачивающем тебя на своих безмятежных волнах. Черных, как оникс. Если это и есть та самая нирвана, то это самое лучшее из чувств. Впервые не нужно никуда бежать, торопиться, спешить. Жизнь повернула в безмятежное русло. И, наконец-то, можно спокойно вздохнуть. Ох уж этот глубокий и приятный вздох. Хотелось прощупать под ребрами слева, все ли с сердцем в порядке. Но апатия поглотила меня с такой силой, что поднимать руку попросту не хотелось. «А я сейчас стою или лежу?» — подумалось вдруг, пока мозг лениво пытался определить местоположение в пространстве. В окружающей меня кромешной темноте промелькнуло что-то светлое. Даже сквозь плотно прикрытые веки я ощутила свет. С неохотой разлепила веки и уставилась на маленькое белое пятнышко. Сначала крошечное, едва заметное, оно с каждой секунды становилось все больше, доставляя изрядный дискомфорт своим отвыкшим от яркого света глазам. И что интересно, снова закрыть глаза я не смогла, как ни пыталась. Но долго мучиться не пришлось. Маленькая точка впереди превратилась в кусочек неба. Такого прекрасного, без единого облачка. Эта картина сильно выбивалась из окружающего меня густо-черного ничто. Интересно, а все же что там? Стоило мысленно задать себе этот вопрос, как невидимая сила подхватила меня, и уже спустя долю секунды я оказалась на широкой тропе, с густо росшей на ней изумрудной травой. Оторвав взор от травы под ногами, тут же заметила шедших мимо меня людей. И было их так много, что я шокированно замерла. Совсем маленькие дети, подростки, взрослые и совсем уже старики. Все они шли куда-то вперед по давно протоптанному пути. Оглянулась назад и снова обалдела. Казалось, этой живой веренице нет ни конца, ни края. Все они шли молча, глядя только перед собой. Долго стоять мне не позволила ситуация. Толпа шла достаточно плотно, и мне волей-неволей пришлось сделать шаг, затем второй, в ту же сторону, куда все они столь целенаправленно двигались. Конечно, я могла спокойно плыть по течению, став частью этой странной процессии. Но шальная мысль, откуда они все идут, не давала мне покоя. В этом вся я, не привыкшая плыть по течению и следовать уже проложенным кем-то маршрутом, но всегда прокладывающую свою собственную дорогу. Именно поэтому ничего удивительного, что во всей этой многотысячной, а может даже больше толпе, я решила пойти другим путем. Развернулась и занесла было ногу, чтобы пойти против течения, как вдруг почувствовала каменной твердости невидимую стену. И как ни силилась, не смогла ничего сделать. Пожав плечами, сделала шаг в сторону. И у меня получилось. Так, осторожно огибая вперед идущих, подошла к краю тропки и смело шагнула за ее край. Но какая-то невидимая сила снова преградила мне путь. И в этот раз она не была такой непробиваемо твердой. Вытянув руку перед собой, надавила посильнее. Странно, вязкое, тягучее и очень густое. Но что именно, оставалось только дофантазировать самой. Невидимое электромагнитное поле? Какой-то щит? А может, у меня попросту разыгралась фантазия? Чем сильнее давила, тем больше отпор чувствовала. Этот невидимый колпак контроля мне уже не нравился. Выглядело нелепо, словно актер-самоучка пантомимы вышел на улицу с бесплатным шоу. И вот, наконец, навалившись всем телом на это что-то, мои руки продвинулись немного вперед. Дальше стало чуть полегче. А после пары минут титанических усилий я ухнула во вдруг возникшую прореху. И меня что-то подхватило, утянув словно в воронку. Даже вскрикнуть не успела. Даже испугаться не смогла. Оп! И я лечу. Тысячная процессия человеческих душ не заметила отсутствия одной из них и спокойно продолжила свой неспешный путь.